Полчаса спустя. Не подозревала, что люди могут быть настолько ужасны. Она же еще маленькая девочка, — недоумевала Лена, держа Артема за руку. От хорошей жизни некоторые люди сходят с ума. Поэтому я и говорю, что нужно быть осторожной. Да, за Амой нужен будет глаз да глаз, — согласилась девушка и посмотрела на Артема. Ловко вы с полицейскими договорились. Не первый раз уже. Да и это я же их вызвал. Парень достал телефон и покривил лицом. Блин, времени уже уйма. Надо спешить за лицензией. Домой, да? Девушка грустно вздохнула и кинула взгляд за плечо. Ей понравился парк, и эта атмосфера отдыха и развлечения. Маньяк, конечно, подпортил впечатление, но не критично. И она с удовольствием вернулась бы сюда снова. Сопроводив девушку до дома, парень поспешил в центр получать свою лицензию на покупку и ношение оружия. Само же оружие уже было куплено и дожидалось парня в магазине. Спрос был большой, поэтому Артем заранее приобрел его, внеся полную сумму. Оформление бумаг, разговор с психологом и прочее заняло целых 2,5 часа. Еще 2 часа на получение оружия и краткий курс на стрельбище, до которого Артем доехал на такси. Оружие называлось «Вепрь-12 Молот» — гладкоствольное самозарядное ружье. Компактное, убойное и очень надежное. Заряжается патронами калибра 12 и, в зависимости от типа патрона, хорошо как в ближнем бою, так и на средней дистанции. По крайней мере, так объяснял инструктор. Артем не был удивлен тому, что стрельбище было забито людьми. Все же на улице апокалипсис творится. Произошел приход системы и монстров вместе с ней. Поэтому много времени парню не уделили. Показали, кратко объяснили, дали 10 магазинов и велели отстрелять их все по мишеням. Только вот стрелять оказалось не так легко. Точнее, метко стрелять. Но вепрь на то и вепрь, что им тяжело промазать. Особенно, если в магазине патроны с картечью. Домой парень вернулся лишь к вечеру. С ним была его новинка в тряпичном чехле, а также 20 килограмм патронов. Только вот это всего лишь 7 сотен выстрелов. Минимум половина уйдет на тренировки. «Го! Артем вернулся!» — раздался радостный голос Амы, открывшей дверь. Артем сразу же заметил шум у двери соседей, будто кто-то навалился на дверь. Мысленно покачав головой, парень поспешил войти в квартиру и запер за собой дверь. «Не хулиганило, пока меня не было?» Парень улыбнулся и взъерошил девчушке волосы. «Нет!» «Ама хорошо себя вела и помогла вашей маме приготовить ужин. А еще мы убрались дома. А также...» Пока Артем разулся и перенес оружие с боеприпасами на остров, девчушка успела загрузить его мозг тем, что она сегодня успела сделать и какая она молодец. А также, что она очень мечтает посетить парк. «Сходим, сходим, но не завтра. Послезавтра, может быть. Посмотрим». «Ура!» Запрыгала она на месте, смеясь от счастья. «Парк! Мы пойдем в парк! Ура, ура, ура!» От шума у парня разболелась голова, но это было лишь начало, ведь потом пришла мать и начала нахваливать, какая же Ама умница и все такое.